Эпилог. Рита сидела в своем кабинете и сосредоточенно печатала перед экраном ноутбука. В дверь постучали, и зашедшая секретарша положила крупную стопку на край ее стола. «Маргарита Сергеевна, принесли еще несколько пробных рукописей. Если хотите, я прочту их и составлю...» «Спасибо, Катя, не нужно». Устало улыбнулась Перова. «Я сама их прочитаю дома». Дверь за ней не успела закрыться, как в комнату вошел высокий и красивый мужчина. Его русые волосы, завязанные в хвост, чуть колыхнулись от порыва ветра из приоткрытого окна. Настольная лампа уронила свой свет на темный шрам, рассекающий лицо. Рита откинулась в кресле и залюбовалась вошедшим, слегка покусывая кончик карандаша. Колесников неторопливо подошел и наклонился к ее уху, мягко уткнувшись носом в каштановые волосы. «Ты всегда поедаешь взглядом заблудших в твое владение мужчин или только меня?» Дразняще прошептал он. Девушка повернулась и оказалась лицом к лицу с довольной усмешкой и искрящимися глазами. «А ты соблазняешь всех женщин, владеющих своими издательствами, или только меня?» Саша удовлетворенно зарычал и легким движением поднял Риту с кресла. Губы мягко прошлись по ее шее, заставив радостно вздохнуть. «Здесь запрещены романы на рабочем месте!» — хохотнула она и подарила ему чувственный поцелуй. «Ты много работаешь, женщина. Пойдем, нас уже ждет Алексей. Расслаблю твое тело и вкусовые рецепторы новым блюдом. Тем более есть повод». «Какой?» – непонимающе спросила Рита, накидывая куртку. Колесников пожал плечами и хмыкнул. «Полгода с моего нового дня рождения. Ну, или воскрешения». Рита рассмеялась, и этот звук наполнил комнату, заставив Сашу ощутить тепло, пробежавшее от макушки до пяток. Да, это его любимая девочка. Та самая. Он ни разу в ней не ошибся. Колесников уверенно сжал коробочку в кармане пальто, в которой покоилось кольцо.